Глава 15. Стоя на продуваемой всеми ветрами площадке, я ждал, когда последние строения Пскова и пригорода останутся позади. Затем полез на крышу теплушки. Эшелон шел не быстро, но бежать по мокрой крыше вагона, который мотается из стороны в сторону, да еще в кромешной темноте, то еще занятие. Как же мне не хватало моих старых надежных берц. Ладно, добежал. Сразу спускаться на сцепку не стал. Лег ничком, вглядываясь в темноту. Важно было не пропустить сигнал Кузьмы. Вот, мигает. Три вспышки, пауза, еще три. Это Михалыч дает знать, что пора отцеплять теплушку. Я свесил ноги, потом нижнюю половину тела, назовем это так, вцепился в край крыши и повис уже всем телом, нащупывая буферное устройство, на котором можно было более-менее надежно стоять. Нащупал. Встал. Теперь надо было присесть на корточки, дождаться, когда цепи двухзвенки чуть ослабнут, чтобы сдернуть их с крюков, одну за другой. Вагоны то сходились, то расходились, стукаясь тарелками буферов. Нужно было поймать момент. Наконец я снял одну цепь. Потом, после нескольких безуспешных попыток, вторую. Шланги пневматических тормозов расцепить было куда проще, и вскоре ничто больше не удерживало золотой вагон в эшелоне. Некоторое время он еще по инерции катил следом, но вскоре остановился. Стуча колесами, состав скрылся за поворотом. Я спрыгнул на насыпь, подошел к дверям и принялся сбивать замок прикладом полицейского винтаря. Послышалось характерное тарахтение мотора лоханки. Еле заметный свет, вырывающийся из узких полосок, свободных от краски на стеклах фар, ложился на кусты, что росли вдоль извилистого проселка в полосе отчуждения. Поравнявшись с вагоном, кюбель остановился. Мотор заглох. Вскоре захрустел щебень под тяжелыми шагами. Это был Михалыч. Ну, вдвоем мы управимся скорее. Молча пожав мне руку, он отобрал у меня винтовку и саданул прикладом по замку с такой силой, что тот отлетел в сторону. Вдвоем мы сдвинули дверь. Я запрыгнул в теплушку. Кузьма передал мне фонарик. Посветив им, я обнаружил штабель ящиков одинакового размера. Со слов Киппа я знал, что все они пронумерованы. Золото находилось в 5-м, 8-м, 13-м, 21-м и 33-м. Проклятые фрицы с их шизофренической тягой к порядку составили ящики строго по номерам. Первые находились в нижнем ярусе, а последние – в верхнем. Церемониться было некогда. Я принялся сдергивать ненужные мне ящики сверху и швырять на пол. Вагон наполнился треском и гулом. Добравшись до 33-го, я не стал его бросать, а аккуратно снял и поставил на пол. Прежде чем продолжить, надо было убедиться, что это легендарное золото действительно существует. Вынув заточку, я поддел ей крышку ящика и осторожно приподнял. Внутри действительно оказались продолговатые бруски, завернутые в синюю бумагу. Вынув один из них, я снял обертку, посветил лучом фонарика. Золотистый, лоснящийся блеск, клейма в виде орла со свастикой в когтях и цифры 70-30. Ну что ж, выходит, это золото партии не миф. Вернув слиток к остальным, я заколотил крышку, взял ящик, подтащил его к дверному проему и передал напарнику. Потом кинулся искать остальные. Вот и 21-й. Теперь я не стал проверять, тем более что ящики с золотом были ощутимее и тяжелее прочих. Передал и этот Кузьме. Взялся за поиски 13-го, и тут Михалыч крикнул. «Саня, кажись, поезд!» Прислушавшись на мгновение, я услышал отдаленный свист паровоза. Надо было торопиться. Я повалил весь штабель целиком, быстро выдернул из образовавшейся груды 13-й, 8-й и 5-й, передал их напарнику и выпрыгнул на насыпь. Таскать ящики по одному уже не было времени. Поезд приближался. И шел он со стороны Пскова. Значит, столкновение неизбежно. Опасаясь партизан, паровозная бригада не зажигала фонарей, а отцепленный вагон стоял за поворотом. Так что, обнаружив его, машинист приближающегося состава затормозить не успеет. «Бери два», — сказал я Кузьме. «Три возьму я, и сразу заводи кюбель». Последнего можно было не говорить. Михалыч и так понимал, что даже если эшелон устоит на рельсах, охрана откроет по нам ураганный огонь. Мы бегом добрались до лоханки. Через минуту она уже пыхтела движком. Как раз из-за поворота показался поезд. Кто-то из паровозной бригады заметил помеху на путях. Локомотив отчаянно засвистел. Послышался скрежет тормозов. Из-под колодок, прижатых к ободу колес, посыпались искры. Я все это увидел, обернувшись. Кюбельваген катил вперед, подпрыгивая на корнях деревьев. Ящики с рыжьем подпрыгивали, стукаясь о днище кузова. Позади нарастали звуки железнодорожной катастрофы. Тяжело груженный воинский эшелон не мог остановиться сразу. Инерция протащила его вперед, и паровоз врезался в отцепленный вагон. Проселок свернул в лес, но даже расстояние не смогло скрыть адского грохота. Похоже, состав все же сошел с рельс. Жаль, что я не мог насладиться зрелищем гибели фашистского эшелона. Кузьма гнал, что есть мочи. Выехав из лесу, мы продолжили путь вдоль опушки. На большие дороги нам соваться не стоило, ведь как только в комендатуре Плескау узнают о крушении, СД поднимет на ноги весь наличный состав, включая полицаев и полевую жандармерию, а может быть и строевые роты. А облава будет знатной, и нам надо было добраться до укромного местечка до ее начала. Хорошо, что бывший путевой обходчик знал в окрестностях Пскова не то что каждую дорогу, тропинку. Я даже не интересовался, куда мы едем. Только вертел башкой во все стороны, на всякий случай. Поля и перелески, которые мы пересекали, были пустынны. Примерно через час впереди показались какие-то строения. Михалыч явно направлялся к ним. Когда мы подъехали ближе, я ощутил едва уловимый запах гари. Это оказалась сгоревшая деревня. Печные трубы торчали над пепелищем, как черные обелиски. Лишь одно здание выглядело относительно целым. Приглядевшись, я понял, что это церковь. Трудно сказать, разрушила ли ее война или беда случилась с культовым сооружением раньше, но белые стены все еще возвышались над грудами золы и обгоревших бревен, как монумент человеческой жестокости, которую неправильно сравнивать со звериной. Хотя над центральным барабаном не осталось маковки купола. Именно у церкви напарник и притормозил. На паперте лежал толстый слой пепла, как серый саван, укрывшего всю деревню. Кузьма спрыгнул с водительского сиденья и сказал: «Спрячем ящики здесь, в подвале. Сюда никто не ходит. Зондеры и эстонцы сожгли всех в амбаре за пособничество партизанам. Бабы, старики, детишки. Они там все так и лежат». И он мотнул головой в сторону деревенской околицы, где высилось что-то темное, похожее на погребальный холм. «Ничего, Михалыч, они ответят за все», – процедил я сквозь зубы. «Дай бог!» – пробурчал он и перекрестился на то место, где должна находиться надвратная икона. Потом напарник взял пару ящиков и поволок куда-то в обход церковного здания. Я тоже взял два ящика, один оставив в кузове. Догнал Кузьму. Тот обогнул западный предел, остановился и положил ящики на землю. Шагнул к груди досок, которые лежали у стены, и принялся разгребать их. Я тоже избавился от ноши и стал ему помогать. Под досками оказался пролом, который вел в подвал. Мы спустили ящики туда, но не оставили их просто на полу. Под кучей церковного хлама обнаружился люк. Массивная чугунная плита оказалась заперта на врезной замок. Михалыч нашел ключ, отпер люк, под которым оказалось небольшое пространство, где оказалось достаточно места, чтобы уложить нашу добычу. Заперев люк, напарник протянул тяжелый кованный ключ мне. Мы выбрались из подвала через пролом, снова закидав его досками, погрузились в лоханку и потрюхали в направлении города. Ночь подходила к полуночи. Я понимал, что до окончания комендантского часа в город лучше не соваться. «Откуда ты знаешь про этот тайник в церковном подвале?» – спросил я, чтобы отвлечься от мыслей о сожженных заживо сельчанах. «В служках я был у здешнего попа», – проворчал Кузьма. «До революции еще. Пел на клиросе». «Так это твоя деревня?» «Была когда-то», – нехотя ответил он. «В 17-м, как батьку на империалистической убили, а матка от тифа померла, я в Питер ушел пешком, работенку искать». Мы заночевали в лесу. На рассвете лес окутала пронизывающая до костей сырость. Разжигать костер сейчас было бы неосмотрительно. Оказалось, что сожительница снабдила Михалыча тормозком. Уж не знаю, она ли присовокупила к нему фляжку с первачом, или это самого Кузьмы инициатива, но самогон неплохо пошел под чернушку и сало с луком. В путь мы тронулись, когда солнце взошло высоко. Не доезжая с километр до первого блокпоста, напарник остановил Кюбель. «Мне соваться к фрицам, сам понимаешь, не с руки», — сказал он. «Так что я пешочком, окольным путем доберусь до Милой». «Золотишко прихватишь?» — спросил я. «Ток не в ящике, в сидр сложу». «Давай, только не забудь, завтра к часу ночи ты мне нужен». «Не забуду, командир». Я открыл ящик, перекидал в заплечный мешок Михалыча слитки, прихватив с собой пару, один для Ганса, а второй на всякий пожарный. Пожал руку своему преданному бойцу и другу, и тот нырнул в чащу. Пересев за руль, я покатил к блокпосту. Рискованно, особенно с учетом крушения эшелона, но Кюбельваген окольным путем незаметно в городскую черту не загонишь. А эта лоханка мне еще нужна. Увидев меня, солдат поднял руку и указал на обочину. Не дать не взять гаишник из моей первой жизни. Полицейский прикид и винтарь я давно уже выбросил. Не было у меня в запасе подходящей ксивы. Зато имелось кое-что покруче. Эти корочки я светил нечасто. Ксива хорошая, по крайней мере бланка печати настоящие, не придерешься. Но серьезной проверки не выдержит. А вот замазать глаза жандармам может. А то, что на блокпосту маялись жандармы, было видно издалека. Нагрудные медные щитки горели на солнце. Само собой, я подчинился требованию фельдфебеля полевой жандармерии. Притормозив в нескольких шагах от мотоцикла, приткнувшегося возле жерти, с фанерным щитом, на котором по-немецки было написано «Партизанская угроза впереди, единичный транспорт стоп, оружие держать наготове». Оружия, не считая заточки, при мне не было, а свой режек я вытаскивать не стал. У меня для фрицев была заготовлена легенда, не предусматривающая открытого ношения оружия. А ксива эту легенду подтверждала. Ее-то я и вынул из кармана пальто. «Вы ничего подозрительного не видели, Герштерлиц?» – спросил жандарм, возвращая мне документы. «Да, я понимаю, что нахальство брать себе псевдонимом немецкую фамилию легендарного Максима Максимовича Исаева. Но ведь никто еще в этой эпохе не смотрел 17 мгновений весны. Так что такая слабость простительна». «Не души, фельдфебель?» – откликнулся я и наивно поинтересовался. «Что-нибудь произошло?» «Партизаны подорвали эшелон», – ответил тот, хотя и не был обязан. Но, видимо, считал, что спецсотрудник группы А службы безопасности имеет соответствующий допуск. И серьезный ущерб нанесли. Говорят, танковую бригаду под откос пустили. Понизив голос и выпучив глаза, поделился слухом жандарм. «Это все красная пропаганда, фельдфебель», — надменно произнес я. «Уверен, что в эшелоне не было ничего серьезного. Но это не означает, что можно утратить бдительность и распространять панические слухи». Жандарм, а было ему на вид не больше 25, побледнел, вскинул руку в нацистском приветствии и раздраженно приказал подчиненному пропустить мою лоханку. До дома Сухомлинского я добрался благополучно. Сразу залез в ванную и завалился спать. Тем более, что Марта уже отбыла на службу. Я проспал весь день, пропустив важнейшее событие – приезд нового коменданта. Его предшественник попытался организовать торжественную встречу с речами и знаменами, но сбить с панталыку фон Штернхоффера ему не удалось. Крушение воинского эшелона куда красноречивее свидетельствовало о том, какие порядки царили в Плескау при прежней администрации, нежели любые отчеты. Старого коменданта немедленно арестовали, и гестаповские костоломы приняли выбивать из него показания, за сколько серебряников он продал Фатерлянд американским евреям и красным. Все это я узнал у Глаши, которая, как и любая служанка, охотно собирала и распространяла самые невероятные сплетни. Я слушал ее вполуха, пожирая ужин. Фройляйн Зунд еще не пришла со службы, хотя за окном уже темнело. Видать, новая метла метнула и в сторону Тотта тоже. Князь прихварывал и потому ел, не вылезая из постели. Так что за столом я оказался в одиночестве и потому велел горничной не торчать столбом, как положено вышколенной прислуге, а сесть напротив, положить себе жаркого и поужинать вместе со мною. Глафира слегка поломалась, но уступила. По глазам было видно, что она рассчитывает на романтическое продолжение. В принципе, я бы успел. На улицу выходить мне было рановато, но это было бы нечестно по отношению к Марте. Она вон ради меня ничего не жалела, да и рисковала изрядно. Так что, извиняй, Глаша, придется тебе обойтись без мужской ласки. Так что, вычистив подливу с тарелки хлебной корочкой, к черту барские манеры, я поблагодарил горничную и отправился во свояси. Перед операцией мне надо спокойно полежать и снова все обдумать. Не слишком ли я рискую? И ладно бы только собой, а то напарником. Да нет, вроде. Не должен полковник заподозрить подвоха. Со стороны водокачки я наблюдение снял, а с противоположной точки в этой чехарде с составами хрен разберешься. Значит, примерно в половине второго Фриц с грузовиком должен стоять в условленном месте. Разыграем этот концерт как по нотам. Главное, не прозевать момент, когда Абверовец решит, что пора нас убрать. Это либо попытается сделать его шоферюга, либо полкан снизойдет до нас сам. Больше Герукиппу некому доверить это деликатное дело. Вот только Фриц или сам полковник будут сбиты с толку тем, что никакой моей команды они на месте событий не увидят. С ящиками буду только я, а Кузьма заляжет в засаде. Мне остается одно – успеть увернуться от пули. Кстати, вполне заслуженный. Только сука фашистская этого узнать не успеет. Напольные часы в гостиной гулко отбили полночь. Пора двигать. «Вот здесь!» – отчитался Михалыч, выложив из кюбеля 4 ящика. Номера на них были намалеваны кривовато, неопытной рукой. Ну так кто в темноте будет разглядывать? «Спасибо, дружище. Дальше я сам». «Ну а я в засаду». «Давай». Лоханка затарахтела, задом съезжая в придорожные кусты, и там затихла. Я критически осмотрел место, куда напарник загнал тачку. Вроде с дороги ее незаметно. Ладно. Подхватил пару ящиков и потащил их к точке встречи с Фрицем. Отнес. Вернулся за остальными. Сложил их друг на друга, уселся и стал ждать. В наглую. В открытую. Через полчаса послышался вой мотора. Судя по звуку, грузовик. Я уже научился их различать. Трехтонка, бюсинг-нак. Многовато для 4 ящиков с золотишком. Фары были выключены, значит, это точно шофер полковника Киппа. Другой бы не стал так рисковать, потому что дорога здесь не ахти. Вся в воронках. Бюсик затормозил. Водила выбрался из-за руля. Подошел ко мне вплотную. Да, это был Фриц. Я указал ему на ящики. Он кивнул и залез в кузов, чтобы я ему подавал. Я стал подавать, стараясь, как бы ненароком, заглянуть внутрь. Хрена с два. Низги не видно. Когда с погрузкой было покончено, шофер спрыгнул на асфальт, оттер меня в сторонку и принялся тщательно зашнуровывать тент. Не дал заглянуть внутрь, гнида. Кивнув мне, Фриц вернулся за руль. Грузовик тронулся с места, а я, не разевая варежку, рыбкой нырнул в канаву. И вовремя, потому что сквозь тент из кузова бюсинга в темноту ударила пила Гитлера.